закрытые призывы. Призывы, требующие ответа «да» или «нет», называются закрытыми. Позитивные цели их состоят в том, чтобы ограничить красноречие собеседника, уточнить какой-либо факт, сделать акцент на каком-либо высказывании. Кроме того, они стимулируют собеседника к тому, чтобы он четко обозначил свою позицию, принял решение, констатировал факты или уточнил положение вещей. К негативным целям относится стремление с помощью высказанного вами призыва внушить собеседнику определенную ответную реакцию, побудить его сделать неправильные выводы или признание, к которым он не расположен. Прокуроры охотно используют данный метод, чтобы уличить обвиняемого во лжи. Пример позитивного закрытого призыва. Сообщите, нашли ли вы место для парковки? Пример негативного закрытого призыва. Скажите, вы специально поставили машину так, чтобы перекрыть выезд?